Примечание, главе 32. Опускная решетка – оборонительное сооружение в средневековых крепостях, опускалась сверху и перекрывала свод ворот. Четверть века спустя им суждено было снова увидеть этого ненасытного черного орла. Имеется в виду вступление войск антинаполеоновской коалиции европейских государств, в том числе и Пруссии, на территорию Эльзаса в 1814 году. Черный одноглавый орел – эмблема Священной Римской империи середины X века, перешедшая к некоторым входившим в нее государствам, в том числе и к Пруссии. Проглотив треть белокрылого польского орла, имеется в виду захват польских земель Пруссии в результате разделов Польши. Смотрите примечание к части 1, главе 19. Белый или серебряный орел на красном фоне – национальный герб Польши с XIII века. Он упорно сохранял свой цвет в противовес черным немецким орлам. И целого ганноверского льва. Имеется в виду прекращение существования королевства Ганновер в северо-западной Германии и включение его территории в качестве провинции в состав Пруссии. Это произошло в сентябре 1866 года, после Австро-Прусской войны, в которой Австрия и союзные ей германские государства, в том числе и Ганновер, потерпели поражение. Оторвал недавно одну из голов двуглавого австрийского орла. После поражения в войне с Пруссией в 1866 году Австрийская империя, которая частично была германским государством, так как в ее состав, помимо венгерских и славянских земель, входили и немецкие провинции, оказалась фактически вытесненной из нового германского государственного объединения. В созданный в 1867 году Северо-Германский союз во главе с Пруссией, ставшей предшественником Германской империи, 1871 год, Австрия не вошла. Это историческое событие и имеет здесь в виду Дюма. С XIII века эмблемы Священной Римской империи, а с 1806 года ее наследницы Австрийской империи был черный двуглавый орел. Конец примечаний, главе 32.